Немало полезного было для Михайлы и участие в делах и трудах отца. Поездки в Северные Белые моря, в Пустозерск, Колу, Соловки принесли свою долю пользы для характера Ломоносова. Мрачная, суровая краса природы сильно действовала на душу впечатлительного юноши. Доказательством этому может служить, например, написанное им уже по возвращении из-за границы ода «Вечернее размышление о Божьем величестве», навеянное воспоминаниями о северном сиянии. Кроме того, дорога по северу, соединенная с опасностями, с которыми надо было бороться, и препятствиями, которые надо было преодолевать, имела благодетельное влияние на характер Ломоносова. Она закалила его волю и развела в нем ту благородную упрямку, которую он выказал впоследствии в борьбе с дурными обстоятельствами и пошлостью. Плавание развили в нем еще необыкновенно живое чувство природы, которое так ярко проглядывает в его произведениях. Знакомство с природою развило врожденную пытливость. Вопросы «отчего это?», «почему это?» один за другим зарождались в душе, тревожили Михайлу и, наконец, впоследствии были одной из причин к бегству. Наконец, во время этих же поездок он имел возможность познакомиться со многими интересными фактами из жизни природы, которые очень пригодились ему впоследствии при занятиях физических и географических. Непоследнее влияние на Ломоносова имело и чтение церковных книг. Он хорошо познакомился с церковнославянским языком, и это старинное знакомство много помогло ему впоследствии при составлении грамматики и отделении русского языка от церковнославянского. Кроме книг церковных, в бытность Ломоносова еще дома попались ему три книжки, быть может, также имевшие влияние на судьбу его. Это были «Грамматика Милетия Смотрицкого», «Арифметика Магнитского» и переложенные Семеном Полоцким стихи «Псалтырь». «Грамматика Смотрицкого», кроме изложения «Просодии», «Этимологии» и «Синтаксиса», изложение довольно запутанного и непонятного от примеси многих польских слов, имело еще предисловие о пользе изучения грамматики. Если она была издана в 1721 году, а если в руках Ломоносова, что всего вероятнее, было издание той же грамматики 1648 года, то тогда приложения к ней были следующие. Первое. Предисловие, где доказывалось, что и святые отцы упражнялись в изучении грамматики и прочих книг философского учения, и нам оставивши искать образ любомудрия. Второе. Похвальные словеса сия блаженные и святые книги грамматики, где эта наука от своего лица приглашает заниматься ею. Третье. Некоего вопросившего с люботрудным тщанием Максима, инока, святые горы, я же о грамматике и риторике и философии, о еже якода не известить ему о сих в пользу к любообучению, к разуму его желающему. Четвертое. Сословие имен по асведии святых, сущих в святцах с толкованием славянского языка. Пятое. Примеры грамматического разбора. Арифметика Магнитского состоит из двух частей. В первой именуется политика, все гражданские потребы, купеческие либо воинские, в другой именуемой логистика, собраны сведения о геометрии, землемерии и навигации, а также о фигуре мира, то есть земли и небеси, и о разделении их, и о движении солнца, и о рождении луны, и прочих тем приличных.